Глава 26. Мария Соколова. Пальцы зависают в сантиметре от дверной ручки. Уверенность в своей правоте и выборе стремительно теряют позиции. Если по ту сторону Саджин, смогу ли я сохранять образ снежной королевы? Не знаю, сомневаюсь. Мое решение отдалиться правильное, в чем я уверена. Однако боюсь, что чувства окажутся сильнее разума. Не представляю, сколько еще я бы простояла бездвижно в коридоре в попытке оттянуть неизбежный момент, но появляющийся на горизонте разработчик вынуждает таки открыть дверь и шагнуть в конференц-зал. Сердце начинает безумно колотиться, но такое чувство, что орган не качает кровь, а наоборот, скапливает ее внутри себя болезненным комком. «Мисс Хоук!» Голос врывается в сознание за мгновение до того, как пытливые глаза находят его обладателя. Пару секунд беззвучно смотрю на высокого мужчину в элегантном черном костюме, пытаясь скрыть разочарование не только от его присутствия, но и от собственных эмоций. «Да, тебя звал Пак, не Саджин. Радуйся, чего раскисло?» «Генеральный директор, что-то случилось?» Опомнившись, нерешительно направляюсь к мужчине, опирающемуся бедром о край стола. «Вы плохо спали? Выглядите уставшей и потерянной. Ожидали увидеть кого-то другого?» Спокойно, но с читаемым любопытством спрашивает Мин-Хо. «Нет». Отвечаю мгновенно и бескомпромиссно, качая головой для создания эффекта двойного отрицания, опять же, больше для себя самой. «Но удивлена, что вы здесь. Я могла бы подняться к вам в кабинет». Ситуация до абсурда нелепая. И градус нарастающей неловкости подскакивает до 100. «Я проходил мимо», — расслабленно поясняет Пак, протягивая мне бумаги. «Взгляните на фотографии корпоративной квартиры. Она недалеко, минут 15, а то и 10 ходу. Освободится в пятницу, поэтому в субботу сможете въезжать», — любезно оповещает генеральный, пока я бегло смотрю на будущие апартаменты. «Я благодарна, но не понимаю». Получается, переезд — вопрос, не требующий ответа. Мое мнение при выборе места жительства совсем не требуется. Вряд ли сейчас вы сумеете найти что-то лучше. Поживите первое время там, а затем, если захочется, мой риэлтор подберет что-нибудь покомфортнее. Вдогонку моим мыслям добавляет Мин-Хо. Поднимаю глаза на собеседника, чувствуя растерянность по нескольким фронтам. Во-первых, за меня все решили. Во-вторых, а квартира случайно находится не в том же комплексе, где живет Саджин? Не думаю, что их здесь несколько, в пешей-то доступности, но сделаю вид, что принимаю все как должное. Спасибо, квартира выглядит потрясающе. Говорю тихо и все же смущенно. Чрезмерное участие господина Пака в моей жизни напрягает, поскольку мне неведомы причины его поведения. Но не может генеральный директор огромной корпорации лично заботиться о каждом приходящем сотруднике. Сделаем скидку на то, что я иностранка, но почему он не поручил это секретарю? Кое-что не сходится. Генеральный испытывает ко мне симпатию? Ему что-то нужно? Но что с меня взять? Отлично. Один вопрос вычеркиваем из списка. Мужчина довольно улыбается, протягивая мне визитку. Как сотруднику Пак Индастриал, вам необходимо выучить корейский. Вот номер хорошего репетитора. Занятия проходят 3 раза в неделю. Для ускорения курса обучения разрешаю заниматься прямо в офисе. Не беспокойтесь, время будет засчитываться как рабочее с сохранением заработной платы. Разумеется, домашнее задание вам следует делать не здесь, но с этим уже помочь, к сожалению, не могу. Спасибо. Как щедро и предусмотрительно с вашей стороны. Беру белоснежную карточку и даже не знаю, как быть. В карман положить или пока на ладони подержать для солидности. Мозг прямо-таки окутывает неприятное ощущение. Никак не возьму в толк, как себя вести и что говорить. Вдобавок исчезла моя вечная спутница, болтливость. Наверное, я выгляжу как аквариумная рыбка, способная лишь хлопать глазами, изредка кивая. «Ничего личного. Все для благополучия компании», заверяет меня Пак, после чего дышать становится легче. «Понимаю, спасибо еще раз. Постараюсь оправдать ваши ожидания». Благодарственно склоняю голову, но не особо низко, затяжным кивком. «Мэри!» Неожиданно по имени обращается ко мне Минхо, и брови подскакивают в удивлении. «Вы ведь разрешили себя так называть, ничего не путаю?» «Что? Разрешила? Когда?» Хмурюсь, отвожу взгляд в сторону, быстро перебираю архивные папки памяти, пока не нахожу нужный момент. Столкновение и пролитый кофе. «Точно. Тогда-то я и ляпнула подобную глупость». «А...» Протяжно мычу, поджимая губы. «Да». «Хм. А вы всегда неразговорчивы, Мэри?» С легкой улыбкой осведомляется генеральный, изучая меня пронзительным взглядом. «Угу». Согласно киваю, придерживаясь образа адекватной женщины, хотя представляю, каким смехом уже зашелся бы Саджин, услышав подобное. «Да блин! Какой еще Саджин? Хватит!» «То есть, не всегда. Пожалуй, внесу чуток правды. Новая работа немного сбивает с толку, надо время для адаптации. Точнее, ты сбиваешь, как и все разговоры с высокопарным начальством, которому непонятно, что нужно». «Отлично. Значит, продолжим беседу потом», — говорит мужчина волшебные слова, выманивающие на мои губы согласную улыбку. Правда, сияет она недолго, исчезая сразу же, как Минхо добавляет. «И раз вопросы с квартирой и репетитором решены, до субботы вы ничем не заняты?» «Стоп. Очередная засада. Занята. А чем я могу быть занята? Дела. Я нуждаюсь в срочной отмазке. Думай, мозг, давай, генерируй. Черт. Совершенно верно». Выдыхаю я, успевая за 5 секунд преодолеть стадию отрицания и добраться до смирения. «Прекрасно. Тогда свяжусь с вами позже. А теперь, простите, мне пора». Вежливо откланивается Пак, быстрым шагом удаляясь, оставляя меня одну посреди пустого конференц-зала. «Да, лучше бы это был Саджин. Последствий меньше». Обреченно вздыхаю, прижимаю бумаги к груди и выхожу в коридор, где поджидает новоиспеченная подружка. «Что случилось? Что он хотел? И как ты можешь сохранять такое скучающее лицо после встречи с Пак Минхо? Он ведь красавчик!» — тараторит Джу Ён, хватая под локоть. «Ох, я бы все отдала, чтобы он меня вызвал!» Девушка мечтательно поднимает глаза к потолку, обнимая мою руку так, словно та и есть генеральный директор. «В следующий раз разрешаю тебе пойти вместо меня». Сквозь натянутую улыбку цежу я, поворачивая голову к собеседнице. «Ой, перестань, нельзя же!» Обиженно надувает губы Чхве, отцепляясь от меня и прилипая к двери. «Не расстраивайся, тебе еще подвернется возможность». Пытаюсь не то утешить, не то вразумить, пока не понимаю. В любом случае, аккуратно отодвигаю девушку и переступаю порог кабинета. Она плетется следом, беспрестанно продолжая причитать на тему, что вокруг одни недоступные красавчики, добавляя к списку чрезмерно часто сегодня мной вспоминаемого господина Ли. Да когда же день закончится? Минут через 20, к счастью, госпожу Чхве Джуйон поглощает работа. Пытаюсь перевести дух и отделаться от ненавистных мыслей, направляя мозговую активность исключительно в трудоголическое русло. После обеда, не в ладах с головой, и нового объяснения нет, якобы случайно прохожу мимо кабинета руководителя, с удивлением замечая пустой стол. От коллег выясняю, что Ли уехал еще утром. Странно. Почему? Из-за нашей встречи в лифте? Всему виной недопонимание с кольцом? Я? Ой, чушь какая. С чего бы? Это же Саджин. Наверняка у него куча дел, а неловкий инцидент с Паком ничего не значит и ни на что не влияет. И вообще, хватит, плевать мне. Пусть хоть вовсе не появляется. Ближе к концу рабочего дня Джу Ён испаряется минут на 30. Приходит немножко грустный, но одновременно весьма взволнованный, чтобы смирно сидеть на месте. Пытливые карие глаза слишком часто стреляют в мою сторону, заставляя и без того напряженное тело цепенеть. Спрашивать я не рискую, боюсь стать заложницей часовой беседы. Получается, в моей компании люди себя чувствуют подобным образом? Но, как бы я ни старалась оставаться в стороне, не выходит. По возвращении из уборной обнаруживаю на столе букет и почти припрыгивающую Джу Ён. Поверить не могу. Белые камелии. Ух, как мило. Она прижимает руки к груди и выпячивает нижнюю губу, перескакивая взглядом на меня, а затем на букет и обратно. «Цветы мне принесли?» — изумленно спрашиваю, доставая карточку. «Да, я приняла за тебя, чтобы не задерживать курьера». «Камелии. Кто и зачем мог их прислать?» Саджин решил извиниться. Джим заказал доставку, чтобы поднять настроение. Однако ни один из вариантов даже близко не подбирается к ответу. «Букет от Пака с приглашением поужинать сегодня», написанным на минуточку, на русском. И да, он видел мое резюме. Для Минхо не новость, откуда я родом. Но жест поражает. Мужчина, вероятно, привык все делать по высшему разряду, не упуская ни малейшей детали. «Пойдешь?» Не пытаясь завуалировать любопытство, щебечет госпожа Чхве. Я озадаченно смотрю на девушку. Как она поняла, что в карточке приглашение? Сунула нос, пока меня не было. Но там же русский язык. «Что? Откуда знаешь?» «Я помогала генеральному составлять приглашение, поверхностно владею языком. А ты пойдешь? У вас свидание? Будешь встречаться с ним?» Автоматная очередью сыплет вопросами Чхве, каждый из которых попадает точно в центр моей расшатанной нервной системы. «Да он издевается!» Я отшила единственного парня, который мне действительно нравится, чтобы не допустить сплетен об интрижке ради должности. А что получила в итоге? Точно такие же слухи, причем на ровном месте, с человеком еще более высокого ранга? Какого черта? «Боже, Джуйон, уже достаточно! И говори тише, прошу тебя!» Хватаю горе-помощницу за руки, притягивая к себе. Благо, в кабинете кроме нас никого нет. «Здесь совсем не то, о чем ты подумала. Генеральный во мне вообще не заинтересован. Пожалуйста, не рассказывай никому об отправителе и содержании карточки». Пальцы с силой впиваются в тонкие девичьи запястья. Не то чтобы я пытаюсь напугать кореянку, но если придется, готова прибегнуть к радикальным мерам. «Конечно, буду молчать, если пообещаешь рассказать все завтра в мельчайших подробностях». «Ладно, сгодится. Утолю любопытство госпожи Чхве скучной историей. Настолько, чтобы она выбросила из головы глупые мысли относительно нас с Паком. А то разговоры о псевдоромане расползутся быстрее, чем ужин закончится». «Хорошо. Только никому ничего не говори, ладно?» Смотрю девушке в глаза. Она согласно кивает, однако шальные искры во взгляде отплясывают. Остается надеяться, что все обойдется, и Джуйон сумеет держать рот на замке хотя бы до завтра. Сегодня у меня есть проблема посерьезнее. Отвертеться от ужина во второй раз не удастся. Вот факт, с которым мне надо смириться. Хочу ли я идти? Ни капельки. Я, в принципе, ни с кем никуда не желаю идти, особенно с посторонним мужчиной. И пусть Пак не Люк, мои чувства не меняются. Успокаиваю себя тем, что подспорье для встречи — бизнес, а генеральный директор не станет опрометчиво напиваться и распускать руки. Надеюсь. Выхожу пораньше обозначенного в карточке времени. Боюсь, что Минхо вознамерится забрать меня лично, чем вызовет еще больше подозрений. И не зря, ведь я встречаю Пака у лифта. «О, мисс Хоук, я как раз за вами», — галантно произносит мужчина, награждая меня фирменной улыбкой. В ответ получает крайне посредственную, даже вымученную. «Спасибо за цветы и ваши старания, но это лишнее». Пытаюсь говорить мягче, однако не очень-то получается. Я хочу подвести черту. «Вы готовы? Можем отправляться?» Пропуская мимо ушей замечания, спрашивает Минхо, непринужденно нажимая на кнопку вызова лифта. Уверенности ему не занимать. Киваю, понурым шагом бреду в кабину, наблюдая, как двери закрываются, отрезая пути к отступлению. Надо собраться. Вдох-выдох, погнали. Где же задатки болтливости и беззаботности? Что, как закончились? Нужно отыскать. Хотя бы на один вечер. Решая следовать установке «У нас бизнес-ужин», весь путь до ресторана держусь относительно расслабленно. Машину Пак ведет лично, не прибегая к помощи секретаря. Не могу понять, меня это напрягает, беспокоит или успокаивает. Неуютно было бы в любом случае, но отсутствие водителя внушает надежду. Обойдемся без алкоголя. В дверях заведения нас встречает администратор. Почтительно улыбается и пригибается в столь низком поклоне, что становится неловко. Молодой человек провожает нас к столику на две персоны, подает меню, сообщая Минхо что-то на корейском, и удаляется. Мое же внимание сосредоточено на разглядывании роскошного интерьера. Полы из натурального дерева, белоснежные скатерти, отутюженные салфетки, натертые до блеска приборы. Декор оформлен в коричнево-бежевых тонах, что придает ему сдержанный деловой стиль. «Хотите выпить? Здесь шикарный выбор», — интересуется Пак, открывая винную карту, также предусмотрительно оставленную на столике сотрудникам. «Нет, спасибо, не переношу алкоголь». Беру в руки меню, скучающим взором пробежавшись по списку блюд. «Не пьете?» С любопытством и неким удивлением. «Точно, я же русская, совсем забыла, что он в курсе», — спрашивает генеральный, впиваясь в меня взглядом, причем таким цепким, что ощущаю его на физическом уровне. Поднимаю глаза к собеседнику. Похоже, столь сметенное выражение на лощеном лице мужчины появляется впервые. Надо ответить. «Теперь нет, веду здоровый образ жизни». Объяснение придумываю на ходу, не говорит же ему правду. «Ах, вот оно что! Ладно, поддержу вас!» Откладывая папку с перечнем алкоголя, сообщает Пак, вызывая на моих губах первую настоящую улыбку. Невероятное облегчение. Прямо чувствую, как груз с плеч сваливается, позволяя выровняться и вдохнуть полной грудью. «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны». Окончательно закрываю тему. Если мужчина надеется, что начну его отговаривать и заверять, будто все хорошо и ему можно выпить, он ошибся. «Выбрали что-то из блюд?» — продолжает Пак. Резонный вопрос. Есть особо не хочется. «Нет, закажите на свой вкус. Полагаю, у вас он отличный». С этими словами откладываю меню, где, конечно же, имеется вкладка на английском. Но названия мне вообще ни о чем не говорят. Я не разбираюсь в корейской кухне, а в ресторане она еще и авторская. «Хорошо», — усмехается Минхо, подзывая официанта. А я поглядываю на фитнес-браслет, пытаясь прикинуть, во сколько смогу улизнуть. «Вы куда-то опаздываете?» Без наезда, скорее обеспокоенно справляется собеседник, вынуждая встрепенуться и нервно улыбнуться, будто меня только что словили за чем-то запрещенным. «Нет, все хорошо». «Хм, а сколько раз за пятиминутную беседу я сказала нет?» А Пак заметил. Его тоже напрягает. «Хотя отчего бы? Он ведь меня обычную не знает». «Не хочу вас утомлять. Можем перейти к сути сразу, до закусок». Генеральный откидывается на спинку стула, и вечер мгновенно перестает быть томным. «Слушаю вас. Теперь моя очередь любопытничать. Как вам руководитель проекта Лиса Джин?» «Спасибо, что я сейчас не пью воду, а то повторился бы недавний утренний казус, случившийся, однако, не сегодня». «Простите?» После сдавленного кашля переспрашиваю, не отводя взгляда от лица начальника. «Как он вам в роли руководителя?» — конкретизирует Пак. «Мне удается выдохнуть. Вот и славно. К счастью, я не ответила первое, что пришло в голову». «Не знаю. Он занимает позицию пару дней, как, собственно, и я свою. Мы не успели сработаться. В любом случае, думаю, раз вы его выбрали, значит, он достоин должности руководителя». Говорю спокойно и даже с оттенком деловитости. Я действительно не представляю, какой Саджин в деле. Мы и не пересекались по работе. Но почему Минхо задает такие вопросы? «А вы, Мэри, не огорчились, что вам не предложили его должность? Кстати, мне известно, изначально вы оба претендовали на вакансию ведущего программиста». «Нет». Вот еще одно в копилку. «С чего бы? У меня не было подобного опыта. Я рада тому, что есть, ведь программирование — моя стихия. Я не заинтересована в управлении персоналом». Отзеркаливаю позу собеседника, но руки опускаю на колени. «Вы человек, лишённый амбиций? Или не хотите показаться неблагодарной?» Мужчина склоняет голову на бок. Взгляд меняется, как и царящая между нами атмосфера. В воздухе не витает неловкость возможного первого свидания. Теперь он пропитан тонким шлейфом манипуляции. В настойчивом желании поужинать со мной Минхо, очевидно, скрывает конкретный, совершенно неромантичный мотив. Правда, я пока не понимаю, какой именно. Амбиции недостаточно, нужны знания, как минимум владение языком. Мне рано начинать прыгать выше головы. Не вполне уверена, что ответ устроил Пака, но другого нет. Говорить прямо мы не можем, статус не позволяет. «Разумно», — кивает собственным мыслям генеральный. Я застываю, ожидая продолжения. С наводящими вопросами закончили, значит, сейчас перейдем к сердцевине. Но мужчина медлит. Через секунду догадываюсь, почему. К нам направляется официант с подносом. Передо мной ставят 5 блюд. Визуально распознать могу только, что одно явно мясное. Подача шедевральная. Не зря у заведения 2 звезды гида Мишлен. Я не особый любитель фотографировать еду, но будь здесь одна, уже непременно схватила бы телефон. Все изысканно, утонченно и со вкусом. Даже трогать жалко. Хотя и в горло ничего не лезет. Мне требуются ответы. Но к чему вы ведете? Сдержать интерес оказывается невыполнимой задачей. Я хочу предложить вам условия гораздо лучше тех, что сейчас составлены для господина Ли. Если все пройдет гладко, сможете либо занять его место, либо шагнуть на ступеньку выше. Условия? Подыгрываю я. Надо же понять, в чем причина неприязни к Саджину. А тут главную роль, бесспорно, занимает именно недоброжелательное отношение. Корпоративная машина, квартира, личный водитель, репетитор, курсы повышения квалификации, оплачиваемые перелеты домой, если захотите, и персональная система премирования. Манерничает Пак, кайфуя от своей же крутости. Занятно. И что же от меня требуется? Продолжаю партию. Кладу руки на стол ладонями плашмя, наклоняю корпус к собеседнику. Выглядеть более заинтригованной физически невозможно. Мне нужен свой человек в IT-отделе. Наши взгляды встречаются. Чудом сдерживаюсь, чтобы не скривить губы в ухмылке. Пока вы учитесь, чтобы доказать уровень доверия и понимания между нами, станьте моими глазами и ушами. Конкретнее, пожалуйста. Пытаюсь ловить смысл, а не послышалось ли мне часом. Он хочет, чтобы я следила за Саджином? Ничего сложного. Наблюдайте за тем, что делает руководитель Ли, с кем общается, чем увлечен, какие ошибки совершает. Вальяжно заявляет Минхо, наклоняясь через стол ко мне. Нервный смешок вырывается из груди. Я уже собираюсь отодвинуться, как вдруг чувствую руку генерального поверх своей. Но в жесте нет ничего милого или романтичного. Меня удерживают. Не торопитесь с ответом, подумайте хорошенько. Перед вами открываются немыслимые перспективы. Подружитесь с ним, получать информацию будет в разы легче. Я настолько ошарашена, что напрочь забываю о бесцеремонной руке на своих пальцах, куда сильнее беспокоит, чем закончится беседа. Подружиться? Может, мне с ним еще и интрижку завести, да следить вне работы? Сарказм, конечно, прозрачный. Было бы неплохо, но сейчас я не прошу вас об этом. Но гарантирую, подобная инициатива будет щедро вознаграждена. Иронично отвечает Минхо. Но готова поклясться, в действительности он не шутит. Серьезно? Все это и впрямь происходит со мной? Я в шаге от того, чтобы взорваться и высказать, что накипело. Но внезапно, периферическим зрением, улавливаю стремительно приближающегося человека. Поворачиваю голову. Точно. Он, Саджин. Внутри все обрывается. Нет, нет, нет, только не он. Сейчас вообще неуместно. Надеюсь, Ли здесь с поручением для Пака. В панике отшатываюсь от генерального настолько далеко, насколько возможно, резко высвобождая руку и вжимаясь позвоночником в спинку стула. Минхо расслабленно усмехается, оттарабанивая пальцами по скатерти незамысловатый ритм. «Вставай!» Сердито цедит руководитель проектов, останавливаясь рядом, но смотрит исключительно на моего собеседника. А он к кому обращается? Ко мне или к генеральному? Секунда, другая. Пауза затягивается. Я не шелохнусь, как, впрочем, и Пак. От скрещенных взглядов мужчин воздух начинает искрить. Еще чуть-чуть, и будет ядерный взрыв. Что же эти двое не поделили? Ответ в голове появляется, когда Саджин хватает меня за руку, рывком поднимает на ноги и бросает нетерпящее возражений. «Я же сказал, вставай, мы уходим!» Теперь его взгляд обжигающим пламенем охватывает мое лицо. Я теряюсь, почти пугаюсь. И пока пытаюсь сосредоточиться, увы, безуспешно, Ли самостоятельно сгребает в охапку мою сумочку и настойчиво тащит к выходу, не позволяя даже попрощаться с Паком и, в принципе, сообразить, что происходит.